Семен Иванович Толоконников принадлежал к числу кавалеров Растеряевской округи и, следовательно, сердца наших дам, и в особенности их сундуки с приданым, были не совсем безопасны от посягательств этого юноши. Юноша этот имел отроду около 36 лет, был с виду угрюм, богомолен, и, что всего удивительнее, не пил ни капли водки. Прошлое Семена Ивановича, до минуты поступления его на службу, было обставлено множеством разного рода оскорблений. В детстве, в доме родителя своего, дьячка села Толоконникова, он был много бит, и единственно ради непроходимого сна и обжорства, которыми были переполнены все годы его детства. В училище он был предметом общего поношения ради неспособности к наукам. Затем, исключенный из последнего класса духовного училища, поступил на службу в одну из палат. Неповоротливость, угрюмость и деревенщина, одолевавшие Семена Ивановича, сделали то, что он стал какой-то притчу во языцах чиновников и на долгое время доставил им материал для развлечений во время курения папирос в коридоре. Первые годы служебного поприща Семена Ивановича были едва ли не самыми тягостными в его жизни. В эту пору общее полупрезрение, которым он был окружен, заставило его подумать о себе. У него начало шевелиться в груди что-то вроде сознания, что он несчастный человек, что его надо жалеть, а не насмехаться над ним. А так как над ним насмехались, то он, жалея себя, стал чувствовать потребность мести кому-то. Тоска его, по всей вероятности, была бы безысходна, если бы, к счастью Семена Ивановича, ему не предложили другой должности. Новинка этой должности для Семена Ивановича состояла в том, что его поместили в отдельной комнате в самом углу здания, вдали от тех частей палаты, где кишат раи опротививших ему чиновников. Семен Иванович занимался исключительно печатанием конвертов и отправлением их на почту. Чиновники забегали сюда только на одну минуту. Семен Иванович целые дни оставался в обществе молчаливых сторожей и в обществе бобровой шубы господина управляющего, которая безмолвно висела на гвозде как раз против физиономии моего героя. Тишина здесь была неописуемая. Отсутствие людей и человеческих звуков доставляло Толоконникову истинное удовольствие и незаметно навело его на мысль, что одиночество есть настоящее средство для достижения более-менее счастливой жизни. С этого времени, не отдавая себе обстоятельного отчета в своих поступках, стал Семен Иванович устраивать собственное хозяйство. Со времени поступления Семена Ивановича в должность прошло уже более 15 лет, а он по-прежнему живет один-одинешенек. Хозяйство его доведено до высшей степени совершенства. Нет, посмотрите, чего-чего только нету у него. В шкафу в верхней половине все полки заставлены посудой, которой хватит на 50 человек. Нижняя часть шкафа, то есть комоды, битком набиты бельем разных сортов и видов. Попадаются даже принадлежности женского туалета. И тоже все дюжинами, все новенькое, нетронутое. По стенам лепятся сундуки. Откройте их и загляните туда. Платья и летнее, и зимнее наложено целыми ворохами. Моль бродит по нем, потому что Семен Иванович никогда еще не решался надеть и носить этого нового платья. Все ему чуется, что в нем самом или вокруг него нет чего-то такого, чтобы дало ему право стать наравне со всеми, быть как другие. И ему стыдно было одеваться так, как одеваются другие. «Что это такого, — подумают люди, — вырядился, — полагал Семен Иванович. И платье гнило в сундуках, ожидая счастливого дня. И все никого нет. Все героя моего одолевает тоска по чем-то. Все он нет-нет да прикупит для собственного утешения новый подсвечник или сошьет новую шинель на вате и тотчас же навеки погребет ее в сундуке. Людей знакомых, ну, вообще, хоть какого-нибудь человеческого общества у него нет. Каким-то чудом избежал он пьянства. И поэтому никак не мог заводить знакомства с чиновниками, так как вся жизнь провинциальной чиновничьей мелкоты только и держится на выпивании, похмелье и опять выпивании. Мало-помалу тоска Семена Ивановича начала выливаться в более определенные формы и заявлять более определенные требования. С течением времени все с большей и большей раздражительностью начал он принимать к сердцу такие вещи, как, например, похвала какому-нибудь постороннему лицу. С завистью слушал он, как какая-нибудь кухарка рассказывала про строгость господ и боялась опоздать домой хоть минутой. Семен Иванович в этом страхе кухарки видел силу и власть барина и считал его не только настоящим человеком, имеющим право жить, но и человеком необыкновенно счастливым. Разговоры кухарок про строгих господ, хорошие отзывы о других и вообще все, что составляло чуждую ему жизнь провинциального общества, все это навалилось на него какой-то громадной тяжестью и заставило его жаждать власти, но хоть над курами. Успевший убедиться, что он, благодаря Богу, ничуть не хуже других, потихоньку начал помышлять о том, что, несмотря на преимущества, которыми обладает он перед многими виденными им лицами, он не получает должного уважения и не имеет нигде права голоса. «За что?» – думал Семен Иванович. «Ну что я, хуже, что ли, кого? Ведь, слава Богу, кажется». «Нет, погоди». В жару негодования он вспоминает всю ту же свою кухарку, Авдотью, которая за несколько минут перед этим не дослушала его разговоров и ушла, несмотря на то, что он весьма ласково говорил ей: «Погоди, постой!» «Авдотья!» – гаркнул он, сердцем распахнув дверь в кухню. «Поди сюда!» «Это еще чего? Не разговаривать?» Я эти разговоры-то слышал. Пошла сюда. Семен Иванович ушел и хлопнул дверью. Авдотья, услыхав, как хлопнула за барином дверь, поняла, что дело-то разыгралось не на шутку, и не без робости вошла в хозяйские покои. «Когда ты будешь слушать, что тебе говорят, а? Господи помилуй! Да, слава Богу, я и так слышу». «Нет, я говорю, когда ты будешь слушать». Авдотья не нашлась, что отвечать. «А?» – продолжал хозяин. «Я тебе что сегодня утром сказал?» «Ты мало чего ты говорил. У тебя нечто мало приказу-то». «Нет-нет, что я сказал?» «Ну, что сказал, то и сделала. Сказал отнести сапог в починку, отнесла. Приказал тарелки перемыть, так вот они. Ну, мало ли», – бормотала испуганная Авдотья. «Он сказал, огурцы...» «Нет, что я сказал?» – не удержался Семен Иванович и вскочил с дивана. Вышедшая из терпения Авдотья плюнула и скрылась, хлопнув дверью. «Вон! Долой с места!» – кричал Семен Иванович, но Авдотья не слыхала его. Хозяин был в волнении. Шагая по комнате и ероша волоса, он ждал, что Авдотья явится и попросит извинения, но она не являлась. Авдотья, между тем, очутившись в кухне, сразу чего-то оробела и упорно задумывалась над тем, что такое сказывал ей хозяин. Перемывая дрожащими руками тарелки, она долгое время перебирала в памяти хозяйские приказания, но ничего заслуживающего гнева не находила и убивалась пуще прежнего. Из комнаты доносились сердитые шаги барина. Время тянулось мучительно долго. Наконец шаги послышались в сенях, и барин вошел в кухню. Авдотья старалась не смотреть ему в глаза. «Гляди!» – грозно произнес барин. Кухарка подняла голову. Перед ней стоял разозленный хозяин и держал почти у потолка кошку, схватив ее за спину. «Вот я что сказал!» – говорил гневно барин. «Я сказал!» – продолжал он, потрясая кошкой над головой кухарки. «Я сказал, запирай кошку на ночь!» «Куда?» – кухарка трепетала. «В чулан!» – крикнул хозяин. И в то же мгновение на голову кухарки упала с отчаянным визгом кошка. Из потолка посыпался сор, так как хозяин ушел, сильно хлопнув дверью. Семейство Претерпеевых обратило на себя внимание Семена Ивановича по тем же причинам, по каким слова кухарки, величавшие его помещиком и богачом, доставляли ему высокое наслаждение. После смерти кормильца жена его и три дочери впали в крайне бедственное положение. Встретив их в церкви, он заметил, что его пристальные взгляды на них производят надлежащее действие. Одна из дочерей, Авдотьи Карповны, тоже начинает поглядывать на него, а затем между дочерью и матерью происходит какое-то шептание, после которого они обе вместе взглядывают на Семена Ивановича. «Все это говорило герою моему, что говорят о нем». Скоро Семен Иванович мог убедиться, что об нем не только думают, но даже боятся. После посылки воза капусты Претерпеевы не могли глядеть на благодетеля иначе, как с благоговением. Дальнейшие посылки сахару, чаю и прочего окончательно убедили его в безграничной преданности Претерпеевых. После того, как был сделан последний подарок в форме телячьей ноги, и когда Авдотья известила благодетеля о том восторге, который произошел, когда узнали имя неизвестного благотворителя, Семен Иванович впал в какое-то сладостное забытье. Сама Олимпиада Артамоновна, известная в Растеряевской Палестине за девицу высокопросвещенную и гордую, и та, по словам Авдотьи, пылала к нему беспредельным благоговением. Но чего ж еще? Семен Иванович был истинно счастлив. В довершение восторга однажды вечером на пороге его комнаты появилась фигура Хрипушина, местного медика. «А, друг-приятель!» – радостно воскликнул Семен Иванович. «А ну, садись!» «Ох, да уж, видно, придется у вас, Семен Иванович, отдохнуть!» Хрипушин сел напротив хозяина и, отирая мокрые от дождя усы, лукаво посматривал на него. «Ну ты чего таращишься-то?» – спросил игриво хозяин. «А будто не знаете про энтих-то!» Хрипушин кивнул головой в сторону и подмигнул. «Про каких?» Словно ничего не понимая, переспросил Толоконников. «Про кого? Какие?» «На овоз капусты-то! Неизвестно кто?» «А, вон куда! О, будет тебе! Водочки не хочешь ли?» «Нет, позвольте водочки, само собой! А это дело своим чередом! Еще не все-с. Но будет, будет. Оставь, я-ка разговор нашел. Нет, позвольте, приказано благодарить-с. То есть вот как, от души, даже и слов нет. Хозяин как бы нехотя попробовал было еще раз остановить гостя, но тот не слушал его и продолжал. Такого, говорят, благодетеля от роду рождения нашего не видывали. И дай ему, Господи, на много лет, чтобы то есть в лучшем виде. Ей-ей. Долго говорил Хрипушин в том же хвалительном роде. Хозяин таял от слов его и совсем было забыл о водке, если бы гость, у которого, наконец, пересохло горло от длинных монологов, сам не свернул разговор на этот предмет. После выпивки беседа пошла ровнее. Хрипушин доказывал хозяину преимущество брачной жизни, на что тот возражал. «Жениться! Да жениться можно! Да что проку-то? Поди-ка женись, завоишь!» Хрипушин опровергал это мнение и затевал новый разговор. Принимался восхвалять Олимпиаду Артамоновну и доказывал, что при своем высоком образовании девица эта могла бы быть примерной супругой. Семен Иванович опять возражал на это, что жениться можно, да что проку-то, поди-ка женись. Но вообще разговоры Хрипушина по части законного брака оказались бесплодными. Хрипушин понял, что нельзя слишком сильно налегать на хозяина с такими предложениями, и решился действовать исподволь. С этой целью он пригласил Толоконникова именем Авдотьи Карповны на пирог в воскресенье, на что Семен Иванович сказал: «Подумаю». В самом деле, намерения Семена Ивановича были далеки от законного брака. В Претерпеевых он чуял таких людей, которые будут поклоняться ему и носить его на руках и так, без женитьбы, единственно ради его к ним внимания и кое-каких съестных подачек. Мало-помалу Хрипушин стал реже показываться в Растеряевской округе и, по-видимому, переселился в местности более отдаленные и глухие, глубоко сожалея о своих растеряевских пациентах, нечаянные встречи с которыми почитал за истинное счастье. А встречи эти иногда бывали. Так он шел однажды по большой городской улице, а дело происходило в субботу, и по тротуарам валил народ. Шли ко всеночной, в баню, из бани. Мастеровые спешили за расчетом, несли самовары, ружья, револьверы. «Иван Алексеев!» – окликнул кто-то Хрипушина. Хрипушин обернулся и увидел Семена Ивановича Толоконникова. Он возвращался из бани. «Какими судьбами!» – воскликнули оба друга разом, пытливо оглядывая один другого. «Ах, батюшка, Семен Иванович, а? Ведь сколько лет не виделись-то! Какая перемена!» «Переменишься, брат? Нет, ей-богу! Ну как же Господь милует-то вас?» «А ничего, помаленьку. Ты-то как? Да что мы? Наше дело тьфу! Вы-то как поживаете?» «Ну, слава Богу. Слышал, али нет?» «А что такое?» «Женился. Семен Иванович?» «Я». Хрипушин отскочил в сторону, вытаращив глаза. «Вы женились?» «Да я. Чего ты ощетинился-то? А пойдем-ка, какая жена-то?» Хрипушин долго не мог опомниться. Семен Иванович, идя рядом с медиком, рассказывал ему историю женитьбы и жены. Она была дочь одного однодворца, оставившего после смерти 40 десятин земли в приданое двум дочерям. Одной из них было в то время 24 года, а другой 16. Первая была крайне безобразна лицом и только пугала женихов, вследствие чего заслужила ненависть матери. Умирая, отец начертал духовное завещание в видах обеспечения старшей дочери следующее: Младшая может выйти только тогда, когда выйдет старшая. В противном случае она лишается 20 десятин земли, а старшей достаются все 40. Отец думал, что подобным маневром он не заставит старшую дочь сидеть в девках, потому что если она оттолкнет жениха физиономией, то притянет его землей. Младшая же может выйти и по любви. Она молода и не дурна. Но этот маневр на деле осуществился иначе. Старшая дочь была до того безобразна, что никакие 40 десятин не могли победить отвращение женихов. Младшую же не брали, боясь остаться совсем без земли, что не было особенно привлекательно. Из всего этого вышло то, что кроме отвращения и злобы матери, на Марью, старшую дочь, обрушились отвращение и злоба молоденькой сестры. Старой девой помыкали, как тряпкой. Ей не было покоя ни днем, ни ночью от упреков матери и сестры. Чтобы хоть как-нибудь победить отвращение и презрение родных, Марья работала за семерых, мыла полы, стирала белье, ставила самовары, доила коров и прочее. Но и это не спасало ее от семейного презрения. В таком виде предстала она глазам Семена Ивановича. Когда Толоконников, рассказывая историю женитьбы, дошел до изображения достоинств жены, то остановился на тротуаре и громко воскликнул над самым ухом Хрипушина. «Так настращена! Так настращена! Так, Боже, защити!» Медик робко поглядел на Семена Ивановича и увидел, что ответить надо так. «Ну что ж, слава Богу! То есть вот как? Не-не-не-не-не!» «Так слава Богу!» — повторил Хрипушин. «Ей-ей!» Затем в доказательство настращенности жены Семен Иванович рассказал, что во все время его сватовства теперешняя жена его целовала у него руки. «Позвольте попросить у вас воды, скажешь иной раз ей», — рассказывал Толоконников. «Тую же минуту несет воду и чмок в руку». «Нет, каково?» «Чудесно!» — бормотал Хрипушин. Скоро они пришли к воротам квартиры Семена Ивановича. «Иван Алексеев», — сказал он шепотом, держась за кольцо калитки, «ты погляди-ка вот, что я тебе говорил». «Как напугано-то! С великим удовольствием!» Едва только шаги Семена Ивановича раздались в передней, как из соседней комнаты выскочила испуганная женщина со свечкой в руке. «Вот, жена!» — сказал Толоконников. Хрипушин засвидетельствовал почтение. Жена Толоконникова была существо истинно жалкое. Вся физиономия носила следы какого-то нечеловеческого утомления и ужаса, который громадностью своих размеров не давал возможности обратить внимание на ее безобразие. Человек, впервые попавший, словом, человек свежий, при взгляде на эту женщину неминуемо должен был чувствовать боль в сердце и глубокую грусть. Но Семен Иванович засиял, как солнце, когда увидел, что Хрипушин разделяет его мысли. С каким-то удовольствием подставил он жене спину для того, чтобы она сняла шинель. И из снисходительности не допустил ее снять с себя калоши, которым она была уже бросилась. «Самовар!» — кротко и нежно пропел притворяющийся зверь, входя в комнату. Жена мгновенно исчезла в кухню. «Видел?» — шепнул хозяин гостю. «То есть вот как? Лучше не надо, а? Нет, золото! Как есть золото? А что еще будет? Ты погляди-ка!» Самовар явился мгновенно. Жена Семена Ивановича с тем же испугом суетилась около чашек и ложек. Муж с удовольствием поглядывал на этот испуг. Наконец он, не торопясь, опустился на диван и, мигнув Хрипушину, произнес: «Маша!» Жена вздрогнула и чуть не выронила чашки. «А что я тебе сегодня сказал?» Семен Иванович подмигивал Хрипушину и указывал головой на жену, которая безумными глазами бегала по стенам, очевидно, торопясь что-то вспомнить. «Я? Семен Иванович, все?» «Что я сказал?» Знакомая нам сцена тянулась мучительно долго. Наконец, когда зрители увидели, что бедная женщина окончательно выбилась из сил, Семен Иванович подозвал ее к себе и сурово произнес: «Гребешок, я сказал, приду из бани, чтобы гребешок». Но жены уже не было в комнате. Она бросилась за гребешком. «Видел, — произнес хозяин, — сам Бог вам посылает. Истинно, слава Богу!» Семен Иванович был доволен и тешился забитостью жены до усталости. Все эти сцены были закончены угощением, устроенным хозяином ради того, чтобы показать жену в новом свете, со стороны хозяйственной. Такие маневры Семен Иванович устраивал перед всеми своими знакомыми, которыми в последнее время обзавелся. Знакомые эти были почтальон, мучной лавочник и дьякон. И все они хвалили Семена Ивановича за его умение обращаться с женой. Встреча Хрипушина с Толоконниковым доставила медику одну новую пациентку, потому что это была Марья Филипповна, жена Семена Ивановича. Зная, что женский пол в отсутствии мужей гораздо свободнее и предупредительнее, медик являлся к ней по утрам, когда Семен Иванович бывал на службе. Убеждение в предупредительности женщин не обманывало медика, и он всегда получал от Марии Филипповны водку. С своей стороны, подобной же предупредительностью платил хозяйке и Хрипушин. Всякий раз замечая, что при появлении его Мария Филипповна утирает распухшие от слез глаза, медик заботливо спрашивал: «Аль чем больны?» «Нет, Иван Алексеевич, это так». «Ну, как же так-то?» «Скучно». «О чем же скучать изволите?» «Да так, просто скучно сделалось». «О, с родными не видалась давно, вспомнила, ну вот и...» «Так-так-так-так-так, да вы, Марья Филипповна, вот как! Вы позвольте-ка мне хоть 25 копеек, а я вам сварю одну примочку». Хрипушинские примочки не помогали, и слезы не просыхали на глазах Марьи Филипповны. Ей было о чем плакать. Впрочем, Семена Ивановича она не винила в своих слезах. Она чувствовала, что обязана ему свободой от презрения родных. Очерки Глеба Успенского «Нравы Растеряевой улицы» читал заслуженный артист РСФСР Владимир Эренберг. Запись 1988 года.